мы эти вещи сожжем здесь. Алексей Антонович посмотрел на нее с благодарностью. И потом здесь тяга сильнее, как бы к чему-то сказанному ранее, прибавила Ольга Петровна. Захвати еще большие ножницы, эту штуку придется изрезать на части, так она в печь не войдет. Алексей Антонович принес дрова, ножницы, скромсал серую тюремную бурну Санюты на крупные куски, открыл дверцу печи и оглянулся. «Мама, а Новый год?» Он вынул часы, посмотрел. 2:28. Забыла. Совершенно забыла. Да теперь все равно. Затопи, пожалуйста, печь. Начинаются будни. Сухие сосновые дрова горели веселым желтым пламенем. Дверца печи подрагивала от сильной тяги. Сквозь поддувальную решетку начали падать мелкие золотые угольки. Алексей Антонович, сидя на низенькой скамейке, брал проволочными щипцами куски тюремного бурнуса и засовывал в топку. «Как гудит в трубе!» — пробормотал он. «Мороз, должно быть, еще усиливается!» Резкий сильный стук в калитку заставил его вскочить на ноги. Ольга Петровна тоже встала. Они посмотрели друг другу в глаза. «Алеша, иди открывай. Не торопись. И не пускай сразу в мою комнату. Скажи, что я не одета. Я здесь все доделаю». Она быстро притянула сына к себе, поцеловала в лоб. «Будь мужественным, Алеша». Алексей Антонович выбежал в зал, за ним опустилась портьера, два раза щелкнул ключ в замке. Теперь стучали уже в сенечную дверь, яростно, без перерыва, сотрясая стекла в широком кухонном окне. Мирвольский постоял в потьмах, потом на ощупь сорвал себе галстук, накрахмаленный воротничок, швырнул их в свою комнату, стащил пиджак и, снова вдев его в один рукав, выбежал в сени. Ночная тишина квартиры наполнилась грохотом мерзлых сапог, чертыханием, простуженным кашлем и бряцанием шашек. Мирвольский зажег на кухне лампу. Ага. Киреев, три жандарма, ощипывающих ледяные сосульки с усов, и жмущийся к дверному косяку лакричник. Павел Георгиевич, такого я от вас не ожидал, вздрагивающим голосом сказал Алексей Антонович. Вы чуть не высадили дверь. Киреев пьяно засмеялся. Он был еще под густыми парами. Ушел прямо с праздника от Баранова, потому что лакричник прибежал туда, дело не терпит отлагательств, а на кого можно понадеяться в новогоднюю ночь? Он пренебрежительно оттолкнул Мирвольского и, оставляя за собой плитки спрессованного снега, отвалившиеся с каблуков, пошел в комнаты. «Знаю, что вы, так сказать, не ожидали, поэтому и нагрянул к вам неожиданно. За беспокойство прошу простить, приходится второй раз гостить у вас на елке. Надеюсь, сегодня вы окажетесь любезнее, чем в первую нашу встречу у вас. При полном содействии с вашей стороны вся эта так называемая процедура много времени не займет. Почему вы долго не открывали? Я собирался лечь в постель, разделся, и вдруг этот ужасный стук». Киреев заглянул в комнату Алексея Антоновича, покачал головой. «Но ваша постель, так сказать, совсем еще не приготовлена. В своем доме я не считал обязательным вводить тот порядок, какой, возможно, принят у вас, Павел Георгиевич. Я всегда раздеваюсь прежде», — проговорил Мирвольский, становясь постепенно спокойнее. «У вас в квартире находится посторонний. Кто он и где он?» «Посторонних у меня нет никого. Предупреждаю вас о самой серьезной ответственности за свои слова». Киреев взял стул и грузно уселся на него прямо посреди комнаты. «Превосходная елочка! И я повторяю, у меня в квартире посторонних нет и не было. В таком случае я приступаю к обыску. Он подался вперед, крикнул в переднюю.